Глава 5. Винга открыла глаза. Вокруг царила глубокая ночь. Луна продолжала свой путь по небу, спускаясь сейчас вниз, в полосу тумана. Свет ее поблек. Все вокруг окрасилось в серые тона ночи. Было ли это все в кошмарном сне? Не могла вспомнить. Ею снова овладело непреодолимое чувство страха. Винга продолжала лежать на покрывале, а другое покрывало укрывало ее. Хейки позаботился о ней. Она с трудом чуточку повернула голову. У скальной стены стоял кто-то мягкий и смотрел вниз на нее. Вингу передернуло. Соблазнительная мысль о кошмаре тут же исчезла. Там стоял долговязый мужчина в темных рваных одеждах. Контуры его были нерезкими. Но его хитрую, ироническую улыбку она видела ясно. Видела она и другое. На его шее еще болтался кусок полуистлевшей грубой веревки. «Хейки!» Он стоял у проклятого круга полностью одетый и прибирал за собой. Все отвратительные предметы, о которых она не хотела даже больше слышать, он укладывал в мешки и коробки. Услышав ее голос, он тут же обернулся. Винга тряхнула головой, чтобы лучше видеть. Неужели это тот же самый Хейке, которого она знала? При скудном сером свете рассмотреть все основательно было трудно. Но она все же увидела, что он был не один. Всю опушку леса в ожидании заполнили некие существа. Около его ног крутились неописуемые создания. Да и сама она была окружена целым скопищем их, которого сначала и не заметила. Рядом с ней кто-то приглушенно всхлипывал. Там стояли две маленькие девочки, одетые столь жалко и бедно, что ей захотелось обнять их. Но она увидела глубокие раны на их головах и поняла, что прикасаться к ним нельзя, если хочешь остаться в мире живых людей. Она подняла взгляд. Вверху, на гребне скалы, над ее головой, крепко вцепившись когтями, сидело нечто, которое едва ли можно было назвать птицей. Оно было столь нечетким и неопределенным, что Винга сразу не могла найти для него название. Но глаза чудовища смотрели на нее холодно и жестко. Она непроизвольно плотнее завернулась в покрывало. Хейке подошел к ней и остановился на расстоянии нескольких локтей от нее, словно хотел сначала узнать ее настроение и ее отношение к нему. Казалось, что сила его воли возросла неимоверно. «Спасибо», — тихо произнес он. «Ты спасла мою жизнь. Ты знаешь это?» «Неужели?» — счастливо переспросила она. «Я не была уверена. Наоборот, подумала, что испортила все». «Нет», — сказал он с отсутствующим взглядом. «Дело пошло плохо. Как человек, отмеченный проклятием, я оказался недостаточно силен». Она кивнула головой, продолжала кутаться в покрывало, хотя и встала перед ним на ноги. Не хотела, чтобы ее рассматривали те со стороны. Нет, она понимала, что Хейки мог оказаться слишком слабым, или, точнее говоря, слишком мягким. Несмотря на то, что он был отмечен проклятием, он не обладал огромной силой сопротивления злым силам природы, какой обладали другие проклятые, потому что они сами представляли зло. Он же таким не был. Смотреть на лицо Хейки было страшно. Настоящая маска смерти. Он продолжал, словно во сне. Я погрузился глубоко-глубоко в потусторонний мир, Винга. И забирался все дальше, пока меня не охватила полная темнота. И в этот момент ты меня разбудила. Но я тебе благодарна. Ты спас мою жизнь, если не ошибаюсь. Да, я сделал это. Сейчас я обладаю властью, Винга. Мы справились. Я могу укрощать их. Я и волшебный корень заставили их отпустить тебя. Но это стоило тебе многого. Даже если она и знала, что он имел в виду, все же продолжала смотреть на него вопросительно. Хотела, чтобы он сказал об этом. Напрасно пыталась она удержать дрожь в теле. Ты лишь обычный человек, Винга. Тебе нельзя было находиться в заколдованном круге. Сейчас тебе есть на что посмотреть, не так ли? Я могу судить об этом по их взглядам, которые ты бросаешь на них. Не совсем так. Я вижу их неясно. И все же вижу, что они из себя представляют. За исключением того, который намеревается прыгнуть на меня в любую минуту. Хейке взглянул вверх. Это Море. Сказочное существо женского пола, якобы вызывающее удушье. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не бойся ее. Она сейчас в моей власти и не сделает тебе ничего плохого. Винга вздрогнула. Они преследуют меня. Все вместе. Правильно, произнес он. Но все они подчиняются мне. Он подвинулся к ней на один шаг. Винга, что ты сейчас обо мне думаешь? Произнес неуверенно он. Ты остался тем же самым? Быстро спросила она. Что касается тебя, то да. Может быть, люблю тебя еще больше прежнего, если это возможно. Что касается остального... Я верю, Винга, но не знаю. Может быть, я... Нет, не знаю. Но ты не ответила на мой вопрос. Может быть, сейчас я питаю к тебе еще большее уважение. Я как бы немного побаиваюсь тебя. Ты стал другим. Но с другой стороны, ты выглядишь ужасно усталым и вызываешь постоянно мою нежность. Он улыбнулся. Да, я устал. Изнурен. Давай, пойдем отсюда. Я больше не хочу смотреть на это место. Винга видела, что его глаза от усталости красные и сухие. Его трясло, как в лихорадке. Но было ли это результатом холода или напряжения, она не знала. Скорее всего, и того, и другого. Он изменился. Но в чем, она определенно сказать не могла. Однако она видела гордость в его взгляде, несмотря на усталость. И сомнение, справятся ли они в дальнейшем. «Что произойдет дальше?» — подумала Винга, дрожа и быстро одеваясь. «Что они будут делать сейчас со всеми этими существами? Они же не пойдут в Гростенсхольм?» Она не испытывала абсолютно никакого желания помещать их в Элистранде. О, боже, это так ужасно! Так непонятно. Когда она оделась и почувствовала себя более уверенной, она осмелилась бросить взгляд вокруг себя. Они были везде, эти серые люди. Всех их нельзя было назвать людьми. Существа... Призраки, домовые, лешие, ведьмы. Никогда не могла она представить себе, сколь много вариантов содержит в себе тот потусторонний мир. Здесь присутствуют все, кто хранится в вере народа. Море, дьявольски привлекательные злые феи, очень маленькие серые существа. Некоторые из них могут быть гномами, другие же — бесенятами или чертями. Маленькие, серые, напоминающие клубок существа, быстро срывающиеся со своих мест и пролетающие вдоль горной гряды. Она вроде бы слышала, что их называют еще тролль-зайцами. Тех, что доят коров на скотных дворах. Нет, она отказывается верить в то, что видит. Она видела много мертвецов, таких, которые страдали от боли, умерших скоропостижной смертью или погребенных тайком. Две маленькие девочки наверняка относились к ним. Видела колдунов и колдуней прошлых лет, но знала, что представителей, людей льда, отмеченных проклятием, здесь нет. Напротив, здесь было много таких, которых зовут бессмертными. Лешие, демоны, привидения. Присутствовали здесь прелестные эльфы, воздушные и прозрачные, которые только кажутся дружелюбно настроенными. Эльфы в народных поверьях, может быть, являются самыми коварными существами именно по причине своей красоты и нежности. Во многих сказках говорится о людях, оказавшихся во власти эльфов. Винга задумалась, продолжая стоять с приподнятой ношей. Народные поверья? Там много таких примеров. И тут она вспомнила то, что читала в книгах «Людей льда». О встрече Ширы с Шамой, его взгляды на религию. Что не боги создали людей, а наоборот. Боги живут благодаря тому, что люди верят в них. Они исчезают тогда, когда люди прекращают верить в них. Может ли это правило действовать и в отношении суеверия? Не рождены ли все эти существа из потустороннего мира фантазии народа? И не исчезнут ли они в результате более рационального мышления в новое время? Или они изначально до людей населяли землю и постепенно снова ушли в жизнь теней? Примеры тому были и ранее. Болотные люди, которых Ульфхедин своими заклинаниями снова отправил под землю. Раньше, много тысяч лет тому назад, они населяли Данию. Да, и волшебный корень. Не говорили ли, что он был первым наброском человека, который был отвергнут, когда Бог создал Адама и Еву? Нервный голос Хейки прервал ее мысли. «Идем отсюда». «Да, да, конечно». Им удавалось разговаривать почти нормально, вести себя почти так, как всегда. Но это дорого им стоило. Винга видела, что Хейки скоро может потерять самообладание. Сама же она чувствовала, что ноги и руки стали ватными. Они собрали все, что принесли с собой, и поделили поклажу. Но она не получила ответа на вопрос, что произойдет дальше с этими серыми людьми. Она чувствовала досадное нежелание задать прямой вопрос. Вместо этого она сказала: «Тебе было трудно вернуться к жизни. Ты испытывал боль. Ужасную. Испытывал удушье. Все время. Непрерывно. Понимаю. Меня также что-то душило. Хотя я ничего не пила, а ощущение удушья появилось, видимо, от одних мыслей. И я боюсь тех ядов, которые ты выпил». «Я тоже. Чувствую себя не очень хорошо». Это она и сама видела. Глаза запали. Состояние лихорадочное. Белое, как мел, лицо, изрезано морщинами так, что он, кажется, постарел минимум лет на 10. Руки и все тело трясутся. Голос Винги звучал мягко и предусмотрительно, совершенно не так, как раньше. «Сейчас пойдешь ко мне домой и останешься там до тех пор, пока не поправишься и не отдохнешь». Он только кивнул головой в знак согласия. Никаких возражений на этот раз не последовало. Едва лишь они пустились в путь, Хейке пошатнулся. Винга тут же поддержала его. «Благодарю», — прошептал он и выпрямился. «Такого больше не будет. Я должен быть сильным, по крайней мере, до тех пор, пока мы не останемся одни. Ты и я». «Одни». Это звучало уже успокаивающе. Она надеялась, что это произойдет скоро. Они уже спустились вниз и лесом. Видеть путь стало труднее, поскольку луна была уже у горизонта. Хейке попросил Вингу не оглядываться, но для нее эта просьба была даже излишней. Она все время чувствовала, что они идут за ними, преследуют их буквально по пятам. Огромное скопище теней из прошлых времен Грастенсхольмского уезда. За все время их скопилось довольно много. Нет, она спит. Все это происходит во сне. Или... И все же этот неизбежный вопрос должен быть задан. «Хейке, куда они сейчас пойдут?» «В Грастенсхольм, ты же знаешь». «Да, но мы же идем не туда. И ты должен их вести внутрь, или как?» «Да. Как только они окажутся там, я их отпущу. Ибо им там понравится, и они знают, что делать». «Ты им рассказал о Снивеле?» «Да. Пока ты лежала без сознания, бедняга. Маленькая героиня моя». «О, опять это слово. Героиня — это самое последнее, чем я была». «И все же поэтому была героиней. Но я воспользуюсь другим выражением. Ты вернейшая душа моя. Лучше звучит?» «Да, мне это нравится. О, не падай, Хейке! Хейке, стой на ногах!» Шепотом произнесла она, изо всех сил поддерживая его. «Боже мой, ты не должен меня так пугать. Ты не имеешь права показывать свою слабость. И что за ужасная мысль? Я боюсь оставаться с ними одна в лесу. Они тут же набросятся на меня». «Да, я побаиваюсь этого. Сейчас мне уже лучше. Это был приступ боли в животе. Больше я тебя не подведу». «Ох, как же все это произойдет!» Промолвила она сквозь зубы так, чтобы их преследователи ничего не слышали. Они снова двинулись в путь. «Но ты ведь не думаешь проникнуть в Грастенсхольм сегодня ночью? У тебя не хватит сил». «Нет», — ответил он. «Сейчас я нуждаюсь только в постели». «И в чане с водой около нее. Думается, что он тебе нужен». «Нет, не нужен». «Хорошо. Что ты думаешь сделать с ними?» Снова спросила она, несколько нетерпеливо. «Не хочу, чтобы они крутились в комнатах Элистранда». «Нет, мы уже с ними обговорили это». Слегка улыбнулся он. Какой же вымученной была эта улыбка, словно он был не в состоянии растянуть уголки рта. «Обговорили? Ты можешь беседовать с ними? Спрашивать и получать ответы?» «Да, у них есть предводитель». «Предводитель? Постой, думаю, я знаю, кого ты имеешь в виду». «Именно. Высокий повешенный мужчина». «Я обратила внимание на то, что он пользуется у них авторитетом. Он даже производит впечатление очень умного существа, но не особо приятен. Интеллект, потраченный не на пользу, а на плохие дела». «Тсс». Слегка натянуто улыбнулся Хейке. «Он у тебя за спиной». Непроизвольно ее охватила дрожь. Мурашки прошли по всему позвоночнику. Снизу вверх. Похолодела шея. «Но это и ему самому может быть хорошо известно. произнесла она громко и упрямо. «Умный человек знает свои недостатки и чаще всего питает к ним любовь». Хейки нервно попросил ее попридержать язык. Но настроение Винги вырвалось наружу. Все, через что она прошла, сделало ее агрессивной. «Они на нашей стороне, не так ли? Тогда они понимают, что мы не хотим им зла». «Это правда, но не стоит их дразнить напрасно». «Ты так и не ответил на мой вопрос. Что мы будем делать с ними сейчас?» «Не ответил, потому что кто-то все время перебивает меня». Прошипел он в ответ. Винга поняла, что так нельзя. Одно дело, она потеряла самообладание, но Хейки не может себе позволить этого. Из-за себя и из-за тех, кто сзади них. Он обязан сохранять над ними власть. Она взяла его за руку и попросила прощения. И тут же получила его. «Итак, ты договорился с ними?» «Да», — ответил он. «Они будут ждать внизу в лесу до завтрашней ночи. Снивель уезжает сегодня, я это узнал. И главное, здание поместья будет пустым». «Но это ведь тебе не поможет. Как ты проникнешь в него?» «А мы с тобой разве однажды не пробирались туда?» «Через крышу? Вместе с ними? Ты что, сошел с ума? В таком случае я отказываюсь». «А я и не думал брать тебя с собой». «Не думал?» Она снова стала агрессивной. «Хорошо. Сам я и не думаю еще раз забираться на крышу. Покажу лишь им дорогу». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Превосходно! А они? Они не могут проникать через стены, замочные скважины. Тогда им твоя помощь не потребуется». «Кое-кто, возможно, обладает такой способностью. Я точно не знаю. Но не все. Кроме того, они должны получить мое разрешение проникнуть в Грустенсхольм». «Почему?» «Потому, мой дружочек, что кто-то из нашего рода в свое время наложил колдовские формулы на Грустенсхольм, Липовую аллею и Элистранд. Так что ни одно такое существо не может поселиться там. Говорят, это сделал Ульфхедин в молодости. Но потом, как тебе известно, он раскаялся и позволил Ингрид на время поселить серых там. Но они находились там, пока он был жив. Поэтому они должны получить мое разрешение». Винга задумалась. «Алистранд будет свободен от них?» «Да. Никто из них туда не пойдет». Она глубоко вздохнула от облегчения. «Прекрасно. В этом Хейке должен быть согласен с ней». Поскольку луна уже скрылась за горизонтом, в темноте леса идти стало почти невозможно. Они брели ощупью, спотыкались, и Винге пришла малоприятная мысль, что толпа за ними хохочет от удовольствия, наблюдая, как мучаются живые существа. Сама же она готова была заплакать. Наконец, они вышли из леса на равнину. На какое-то мгновение ее охватил страх. Не заблудились ли и не будут ли бродить целую вечность толпой духов, наступающей на пятки? Но от них трудно уйти, спускаясь с этой горы. Единственное, что им необходимо было сделать, это добраться до равнины. Они этого добились. Хейке был изнурен. Несколько раз она была вынуждена удерживать его от падения на их пути по откосу. Но сейчас он выпрямился и разговаривал мужественным голосом с теми, кто преследовал их. Первый раз Винга осмелилась посмотреть назад. Но было так темно, что она увидела лишь... Да, именно лишь... тени. И поэтому она сейчас была внутренне благодарна. Она не верила, что сможет осмелиться на большее этой ночью. Да и в другой раз тоже. Чувствовала себя смертельно усталой, на пределе истерики. Хейке приказал им оставаться здесь, точно на этом месте, и ждать наступления полуночи следующих суток. Что они будут делать в это время, несущественно. Это его не касается. Потом он отведет их в Грустенсхольм, как обещал. Он повысил голос и положил руку на плечо Винге. «Ее не смейте трогать. Она моя. Вы поняли? Я видел, что вы охотились за ней сегодня ночью. Этого больше быть не должно. Оставьте ее в покое, и вы получите гораздо большую и лучшую жертву». Хорошо, что ни Хейке, ни они не могли видеть выражение ее лица в этот момент. Потом Хейке попрощался с ними и пообещал, что они проживут в Гростенсхольме определенное время после прихода туда. Судя по тихому вздоху и чувству удовлетворения, которое передалось Винге, они были очень довольны этим. «Некоторое время, да», — подумала она. Однако Гроссенсхольм не должен превратиться в замок привидений. На все будущее время. Но этого не будет, они ведь покинут имение со смертью хозяина, если не раньше. Винга почувствовал, как кольнуло ее сердце. Она не хочет, чтобы Хейке умирал. Никогда. Как она сможет жить на земле без того, кто для нее является самой жизнью? Так думает только очень юный человек, не способный принять смерть. Чужую и особенно свою. Хейке взял ее за руку, и они направились в Элистранд. Он намеревался оказать ей помощь и поддержку, а в действительности все было наоборот. Ее рука служила ему опорой. Как он смог двигаться, для нее оставалось загадкой. Он должен был обладать огромной силой воли. Истерика, давно накапливавшаяся в ней, сейчас вырвалась наружу. Она начала безудержно хихикать, вынуждена была прикрывать рот рукой, чтобы не обидеть тех, кто, может быть, еще слышит ее. Серую толпу, оставшихся сзади на опушке леса. «Винга, что с тобой?» «Ха-ха, Хейке, я почти не могла быть серьезной там, когда ты сказал, оставьте ее в покое. После для вас будет другой, крупнее и жирнее нас. И я готова была рассмеяться». «Я действительно так сказал?» Переспросил Хейке, и она почувствовала, что он улыбнулся. «А ведь правда сказал». И непроизвольно они оба засмеялись приглушенным смехом. Но он звучал нервно, беспомощно, испуганно. На равнину они вышли не совсем точно, и до небольшой дороги им пришлось пробираться по глинистым пашням. Но у них не было ни времени, ни сил идти в обход. Скорее бы добраться до дома. Поскольку сейчас Хейке уже не нужно было пытаться производить впечатление на серый народец, он почти падал от усталости. Винга, сама до предела измученная, всю дорогу до дому вынуждена была поддерживать его. Но она испытывала чудесное чувство от того, что приносит пользу и помогала ему с огромной охотой. Вид у Хейке был такой жалкий, что она боялась за его жизнь. Все эти яды, не говоря уже о других помоях, которые могли его погубить. Они несколько ожили, оказавшись во дворе, и быстро побежали к дверям. Небо на востоке уже начало олеть. Но в доме прислуги все еще продолжали спать. Сипло со скрипом прокукарекал ранний петух. Винга прошептала «Заткнись!» и, наконец, открыла дверь, в которую они почти упали. Но она тут же забрала Хейки с собой в большую спальню. Попросила его раздеться, пока она приготовит воду и противоядие. Хейки не отвечал. Он навзничь свалился на двуспальную кровать Вемунда и Элизабет и лежал там на краю, скрючившись, прижав руки к месту, где испытывал боль. Винга лихорадочно побежала на кухню, развела огонь в очаге и поставила на него небольшой чан с водой. Она согрела немного молока и снова поспешила наверх. Хейки продолжал лежать в той же позе, не спал от боли. Пытался снять с себя обувь и одежду, но это удалось ему лишь наполовину. Винга помогла ему раздеться до конца. «Вот, выпей горячего молока. Выпей. Нет, оно не кипяченое. Все глупые мальчишки и мужчины ненавидят кипяченое молоко. Пей, пока оно теплое. Тепло необходимо твоему продрогшему телу». Руки его тряслись так сильно, что ей пришлось помогать держать кружку. Сейчас, в безжалостном утреннем свете, он выглядел хуже, чем когда-либо. Словно от него остались лишь одни руины. «Ты можешь встать на ноги? Надо смыть с тебя всю кровь. Бог знает, что может случиться, если ты будешь разгуливать с этим воинственным украшением. Можешь привлечь к себе кого угодно, но не меня. Мне эта грязь не нужна». Он послушно поднялся и позволил ей вымыть спину. Спереди он пожелал обмыться сам. В это время Винга разожгла огонь в кафельной печи. Хейке необходимо было полностью согреться. Да и ей тоже. Она это чувствовала. Сейчас, когда она освободилась от заботы о нем, она обнаружила, что зубы стучат, причем так давно, что даже заболели. Она принесла свою ночную рубашку, не осмеливаясь уложить в постель Хейке одного. Затем основательно сняла с себя всю неприглядную магическую декорацию. Она попросила Хейки помочь ей смыть рисунок со спины. И он долго и нежно смывал знаки с верхней половины ее тела. Сам же в это время лежал на кровати, отдав все силы на собственное омовение. Винга сняла одеяло со своей постели и накинула его на покрывало большой кровати. Спросила, не хочет ли Хейки одеть ночную рубашку ее отца. Но он на это только отрицательно покачал головой. Надеть ее на себя ему показалось невозможным. Винга погасила свечу, залезла на постель и легла сзади него. Никто им не помешает целый день, она знала. За день до этого дала слугам нужные распоряжения, ибо она все рассчитала. Она свернулась калачиком и прижалась к нему, чтобы согреть его и самой согреться. Никто из них не был в состоянии даже думать о часе любви. Сейчас для них это было таким далеким, что даже мысль не приходила в голову. Единственное, чего они желали, так это отдыха, тепла и забвения всего того, что пережили. Но уйти от этого было не так легко. Во всяком случае для Винги. Только сейчас она осознала, что ей пришлось пережить. Только сейчас поняла, сколь непостижимым все это было. Они обнаружили другой мир, в существовании которого многие люди не верят, отрицают его или лишь смеются при упоминании о нем. Но он существует, и она была близка к тому, чтобы исчезнуть в нем. Хейке также. Он даже слишком углубился в этот потусторонний мир, как потом сказал. Весенняя жертва. Как близка она была к тому, чтобы стать ею. До сих пор тело ее ощущает прикосновение пальцев. Помнит, как Хейке поднял ее на руках вверх, словно хотел принести ее в жертву луне, звездам и всем магическим силам природы. Но лучше всего она запомнила момент, когда вошла в круг, чтобы разбудить Хейке. Она услышала торжествующий отдаленный вой. Помнит всех, кто бросился на нее бесформенной массой. Ее мысли были столь страшны, что все тело задрожало еще сильнее. И Хейке положил свою руку на ее бедро и утешающе приласкал, словно он понимал ее ужас. «О, любимый Хейке, ты есть, ты живешь, а это самое главное». Постель становилась теплее, простыни больше не казались ледяными. Спазмы в животе Хейки после молока немного спали. Спустя некоторое время раздалось его размеренное дыхание. Рука безвольно опустилась, и она поняла, что он заснул. «Слава Богу!» — подумала она. «Сейчас он во всяком случае успокоится. А я никогда не засну, никогда в жизни. Ничто не сможет заставить меня заснуть, по крайней мере, этой ночью». Но тепло от кафельной печки распространилось по комнате, мягкое и прекрасное. Ее охватила дремота. И когда солнце взошло и напрасно пыталось проникнуть сквозь толстые бархатные занавески, заснула и Винга, положив руки на грудь Хейке. Она, которая была убеждена, что никогда больше не будет спать. Но ведь они прожили целые сутки, если не больше, в огромном напряжении. Конец пятой главы. Глава шестая. Когда большие напольные часы внизу в зале пробили 5 часов пополудни, Хейке проснулся, повернулся на спину и потянулся. В полном зале. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В замешательстве он задержал дыхание. Что это за красивый потолок? И кто-то рядом дышит. На его груди лежит рука. С одного его бока тепло. К такому Хейке не привык. Он повернул голову. «Винга? Бог мой, не переспал ли?» Нет, этого он не совершил. То, что они пережили, было не ночью любви. Память вернулась к нему, словно удар, направленный на него. Но даже если на его тело продолжали еще действовать наркотики, все же он чувствовал себя лучше. Нехорошо, получше. Сон повлиял на него благотворно, он полностью отдохнул. «Винга!» Он повернулся и посмотрел на нее. Она спала, приоткрыв рот. На шее осталось красно-коричневое пятно. Он ногтем удалил его. Свернувшуюся кровь соскоблить нетрудно. А ведь чуть-чуть она не стала весенней жертвой по-настоящему. Девственницей, принесенной в жертву языческим богам во имя получения хорошего урожая. Может, она находилась в круге слишком долго? Может быть, серым удалось завладеть малой частью ее души? Нет. Он не хотел в это верить. Волшебный корень. Он висел на стойке кровати над ее головой. Видимо, Винга повесила его, когда ложилась спать. Как мило с ее стороны было прижаться к нему, согревать и оберегать его. Он протянул руку к волшебному корню, снял со стойки, зажал руками и с улыбкой стал рассматривать его. «Благодарю», — прошептал он. «Спасибо, что ты защитил мою любимую. Ты спас ее от... от чего? Стать живым мертвецом? Тенью? Быть по-настоящему убитой? Или стать одной из них, когда она умрет через много лет. Он не знал, что должно было случиться, если бы они действительно завладели ею, обрели бы власть над ней. Может быть, они уже посчитали ее одной из своих. Она обычный, не отмеченный проклятием человек. Волна страха прокатилась, когда он подумал, что сейчас в его распоряжении целое войско, пришедшее из потустороннего мира, за которое он несет ответственность. Мысль была такой ошеломляющей, что он предпочел бы что-нибудь другое. Этого было более чем достаточно. Он не обладал способностями общаться с ними так же храбро и беззаботно, как Ингрид и Ульфхедин. Ингрид в Гроссенхольме использовал их в качестве слуг. Хейки не мог представить себе, что он справится с этим. Осмелится на это? Нет. Он осторожно слез с кровати и оделся, не уронив ни разу ботинок на пол, хотя был уверен, что обязательно уронит. Когда он умылся, тихо-тихо, чтобы Винга ничего не слышала, промыл глаза и принял свой обычный вид, он спустился на кухню, решив приготовить завтрак для Винги. Там уже была повариха, и он неуверенно остановился в дверях. Но она уже увидела его, и ему ничего больше не оставалось, как поздороваться с ней и сказать, зачем он пришел. «Завтрак уже готов для фрекен Винги и ее гостя». Хейки поблагодарил и сказал, что сам отнесет все наверх. В дверях он с полным подносом остановился и сказал через плечо. «Я только хочу сказать, что даже если мы сегодня ночью спали в одной комнате, то вы не должны думать плохо о Винге. Ничего неприличного не случилось. Я слишком ее уважаю». «Конечно, господин Хейки, мы все это знаем. Ведь это вы вернули ей Элистранд, и за это мы очень благодарны вам». Хейки улыбнулся и любезно сказал. «Я рад, что вы здесь все снова в поместье. Она считает вас своими друзьями». Повариха разгорячилась. «Ах, господин Хейки, я очень хотела бы поговорить с вами. Мы думаем, что здесь в поместье есть люди, подкупленные Снивелем. Он всегда знает, куда едет наша хозяйка. Да и в самом поместье происходят странные дела. Но нам удается предотвращать несчастье». Хейки поставил поднос на стол. «Но это ужасно. Вы кого-нибудь подозреваете?» «Нет, прямо нет. Но здесь появилось несколько новых работников. Старый-то преданный народ, я знаю». Он тут же почувствовал, как хорошо стоять в обычной кухне и разговаривать с обыкновенным человеком. Вернуться к ежедневным обыденным делам. О, сколь прекрасно это! Хейки хотел знать, кто пришел из новых. Садовник Пер и горничная Элла. Садовник появился недавно, искал работу. Элла приехала из Кристиани, и у нее хорошие рекомендации. Нельзя ли Хейки взглянуть на них? Фрекен Винга вернула их Элле. Понятно. Просить показать рекомендации второй раз неудобно. Хейки сказал поварихе, чтобы та внимательно следила за развитием событий. Он постарается уладить эти дела. «Впрочем, я и эту ночь проведу здесь», — сказал он с ощущением некоторой неловкости. «Могу заснуть в той же комнате, где уже обосновался. Фрекен Винга уйдет, конечно, в свою спальню. То, что она была со мной прошлой ночью, или, вернее, днем, объясняется моей болезнью». «Да, вид у вас сегодня, господин Хейки, не очень хороший. Я это сразу заметила. Поешьте как следует, и это вам поможет. Думаю, что вы мало обращаете внимание на пищу. Оно и понятно. Одинокий молодой мужчина». «Вполне возможно», — улыбнулся Хейки. От дальнейших объяснений он воздержался. Когда он пришел наверх, Винга все еще спала. Он поставил поднос на ее ночной столик и осторожно дотронулся рукой до ее плеча. Она с криком повернулась, едва не опрокинув поднос. «Винга, это я!» «Ох!» — произнесла она, оправившись от удара, и села на кровати. «Мне показалось, что это были...» «Я понимаю. Мне не следовало бы прикасаться так к тебе, но я принес еду. Сам я голоден, полагаю, и ты тоже». «Конечно», — сказала Винга, придя, наконец, в себя. «Ты не отдернешь занавески? И который сейчас час?» Когда они поели, и она оделась, они, расслабившись, провели вместе прекрасный вечер. Винга, прочитавшая Хейке все книги «Людей льда», приступила к обсуждению событий предстоящей ночи. Они продумали подробный план действий. Но, естественно, всего предусмотреть они не могли. Никто из непосвященных и не попытался бы пойти на такой опасный эксперимент. Они договорились рассматривать события ночи как тяжелый сон. Так будет легче вспоминать о них. Приближалась полночь. В Элистранде и вокруг него все заснули. Только две собаки перелаивались между собой через равнину. Ночь снова была лунной. Винга, конечно же, пошла с ним. И теперь они пробирались по узким тропинкам между полями и лугами. Хейке мучился, думая о том, что, обладая такой огромной властью над целым войском духов, он не может ни в чем отказать ей, потому что испытывает к ней огромную слабость. Если он поведет себя неподобающе, ей стоит лишь пошевелить мизинцем, и он станет иным. Этого Винга добилась давно. Сначала им трудно было найти то место на опушке леса, на которое они вышли вчера. Были слишком взволнованы, чтобы запомнить его. Но как только они подошли к нему, то сразу поняли, что вышли правильно. Скопище ждало их. Уже на расстоянии они смогли услышать гул невнятных голосов, бормотание, наполненное ожиданием. Когда они подошли ближе, эти наводящие ужас звуки поднялись до возбужденного, разносящегося далеко по окрестностям рева, то затихающего, то вновь усиливающегося. Словно хор в древнегреческой трагедии. Бессознательно Хейке схватил Вингу за руку. Он также не привык еще к ним. «Неужели они действительно столь рьяно хотят попасть в Гроссенсхольм?» Скептически спросила она. «Они испытывают беспредельное томление». «Нет, это не то. Они чувствуют себя породненными с людьми льда. Уважают нас. Понимаешь, так относились они к нам во все времена. А сейчас они получили разрешение изгнать обыкновенного смертного из здания, в котором они сами себя чувствуют почти как дома. Этому они и радуются». Винга не смогла сдержать дрожи. Хейке остановился перед толпой больших и маленьких теневых существ, прятавшихся в лесном мраке. Объяснил, как должны проникнуть в дом те, кто не может проходить через стены. Винга и он заранее обсудили это. Они считали, что Хейке должен вместе с ними подняться на крышу. Кто-то ведь должен открыть люки на крыше и провести их с чердака вниз. После этого они должны делать все сами. Их повешенный предводитель сказал, что только очень немногие не могут проникнуть в помещение, используя силу мышления. Всем мертвецам это доступно. Демоны и прочие духи также способны на это. Только несколько ведьм да леших, привязанных к постоянному месту, не могут проникнуть в дом. Но они ужасно хотели бы участвовать в этом. Поэтому Хейке должен доставить их туда. Он был не особенно рад такому заданию. Винга видела это. Но сейчас, когда он вызвал их из потустороннего мира, Отказать им он не мог. Винга с мрачным удивлением подумала, кто же у кого находится во власти. Самой ей было приказано спрятаться в саду. Хейке подал знак, чтобы они следовали за ним. На этот раз Винга не побоялась оглянуться. Они переходили луг, и когда она посмотрела через плечо, то обнаружила, что теней не так уж много, как ей показалось первый раз. Тогда все это было для нее ошеломляющим и невероятным, и ей казалось, что все пространство вокруг нее кишит ими. Она попыталась идти спиной вперед и сосчитать их, но споткнулась о кочку так, что Хейке вынужден был схватить ее за руку и попросить быть осторожнее. Сосчитать их она не смогла, но прикинула, что за ними следует примерно 20-35 существ. Малый народец Ингрид. Некоторые из них были высотой сосну. Странно даже представить себе, что если обыкновенный человек посмотрит на них со стороны, то увидит всего двоих, спешащих перебраться через поле. Только двоих людей. Но Хейке и Винга сейчас знали больше. На мгновение ее охватило чувство гордости от того, во что она была посвящена. Но разум вскоре взял верх. Скорее, ей следует испытывать страх. И ощущать неприятное чувство. Ибо малыш, которого она наблюдала сзади в своей свите, вовсе не производил впечатления приятного существа. Нет, он был ужасен. Высокий повешенный, само собой разумеется, находился ближе всех к ним. С той же иронической, всезнающей усмешкой. А за ним ползли, прыгали и тащились, продвигаясь вперед, такие ужасные чудовища, которых трудно было представить себе. «Милый Хейке», — подумала она, поддавшись легкой панике. «Когда прогонишь Снивеля, будь столь добр убрать из замка и всех этих. Вымети их метлой, или выбрось лопатой, или как-нибудь иначе. Только бы они ушли. В противном случае я никогда не приду к тебе в Гроссенхольм. О, нет, я обязательно навещу тебя, ибо не могу быть вдалеке от тебя. Ты судьба жизни моей. Но ты ведь можешь, например, перебраться в Алистрант. Не позволить им делать все, что угодно в большом поместье. Нет, это тоже нехорошо. Уф. Чего добиваются они? Она и Хейке. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тут они подошли к цели. Винге было приказано спрятаться. Она забралась за какие-то развесистые кусты. По сильному приятному запаху она поняла, что это были кусты черной смородины. Они скрывали ее. Она же хорошо видела весь дом. Ну, почти весь. Остальные, извиваясь, словно длинный темно-серый шланг, продолжили свой путь через сад, направляясь к дому. Что бы сказал Тенгель Добрый обо всем этом? Нет, он понял бы. А Шарлотта Мейден? Или Лиф и Даг, любившие это поместье? Ире, Ермелин и все прекрасные хозяйки этого дома. Ну, хорошо, Ингрид и Ульфхедин проделывали такое раньше Хейке. Но столько ли серых вводили они в дом? Винга сомневалась в этом. Она была уверена, что сейчас их было больше. Но, само собой разумеется, этого она не знала. В какое-то мгновение она обнаружила, что толпа там, наверху, у парадного входа, заметно поредела. Увидела, как тени скользят по лестнице и тут же исчезают. Вот что-то большое и отвратительное с трудом потащилось вверх. А во дворе стоит небольшая группа и ждет преисполненное достоинство. Высокие существа, один лишь взгляд на который порождает ужас. Полуживые, полулюди, с огромными рогами или раздвоенными копытами, или с волчьими лапами, или с такими длинными конечностями, как у лошадей, и с крыльями, и... В ужасе Винга подумала, что это те же самые демоны, о которых мечтала Сили, или которые приходили к Ингрид в видениях. Существуют ли они? Существуют ли они в действительности, или это только игра воображения? Винга, как околдованная, смотрела на их огромные части тела, не похожие на человеческие, больше напоминавшие животных. И пока она, не отрываясь, рассматривала их, они исчезли, растворились в пустоте. «Уже сели в засаду внутри дома», — подумала Винга. «Бедный Снивель. Они ведь там будут не только привидениями. Они зловещи», — об этом говорил весь их вид. К ней снова пришла мысль, что все это лишь ее фантазия. Пока она взглядом пыталась отыскать Хейке, двор опустел. Но на фоне ночного неба она увидела его на пути к тому углу дома, по которому они сами забирались на крышу в прошлый раз. За ним следовало медленное беспомощное создание непонятного вида, которому Винге захотелось помочь залезть на крышу, подтолкнув его под зад. Это существо было покрыто слизью, и она подумала, не в воде ли оно живет? Болотный дух или водяной, живущий возле водопадов? А может, утопленник? Нет, мертвецы способны проникать сами куда угодно, если пожелают. А по гладкой стене, прыжками и подскоками, взбирались вверх небольшие отвратительные создания, даже обгоняя Хейке. Она знала, что он не любит лазить по горам, но взобраться на крышу не составляло огромных трудностей. Несколько существ уже были на крыше, но из-за дальности расстояния она не могла различить, кто это. «Только не спускай их вниз, Хейке! Будь так добр!» Она с ужасом подумала о том, сколь обессилевшим и измотанным он был после вчерашней ночи, и она в мольбе о нем так скрестила пальцы рук, что их свело судорога. Наконец, они все оказались наверху, и она уже не могла их видеть. Снивель, как она слышала, раньше будущей недели не вернется. Это хорошо. Хейки сейчас не обнаружат. Она полагала, что все работники Снивеля сейчас в это время предпочитают спать, а не бодрствовать всю ночь. Ей пришлось ожидать долго. Под коленями стало больно, и она была вынуждена сменить неудобное положение, от которого у нее в ногах появилась судорожная дрожь. «Боже, неужели я выдержу это? Это сон, кошмар!» «Слава богу, Хейки появился на краю крыши. Один!» Они выполнили свою задачу. Остальное пусть доделывает серый народец. Он спустился с крыши, на этот раз лучше, чем в прошлый раз, когда он так позорно плюхнулся со стены. Они медленно пошли домой в Элистранд, лугами, чтобы не встретиться с людьми. Но кто же в это время суток находится вне дома? «Ты чувствуешь?» Тихо спросила Винга. «В воздухе больше не ощущается напряжение». Хейке понял, что она имеет в виду. Кивнул головой. «Весна пришла. Самое худшее время, момент перелома, закончилось. Зима побеждена». «Чувствуется такое спокойствие?» «Да, но чувство это во многом исходит и от нас самих. Не правда ли? Последние дни наши нервы были так напряжены». «Естественно. В Элистранде говорили, что день был по-настоящему весенним, но мы с тобой его и не видели». Он ухмыльнулся. «Не очень-то хорошо проспать целый день. Но послушай, сейчас я могу ответить на твой вопрос о Нильсе. Я подумывал привезти его вскоре с собой сюда. Но потом мне в голову пришла идея получше. Ты помнишь, что я сегодня разговаривал с твоей поварихой и почувствовал, как было бы прекрасно отключиться от всех тех ужасных дел, которыми мы занимались в последнее время? Я подумал, что ты здесь сидишь в одиночестве. В Кристиане сейчас весенняя ярмарка. Почему бы нам не съездить туда? Пообщаться с обычными смертными людьми, окунуться во все их земные мысли и заботы, и не в меньшей степени в их радости. Ты, я и Нильс». «Да!» — воскликнула Винга с присущей ей откровенной восторженностью. «Поедем сейчас же!» Как всегда, ее радость кольнула сердце Хейки. Неужели она так хочет встретить Нильса? Нет, сейчас он должен выдержать это. Винга имеет право жить своей собственной жизнью, выбирать того, кого она хочет. Неужели он еще не освоился с этим? Нет, этому он никогда не научится. «Хейке, если мы вернем Грустенсхольм, а я уверена, что мы его получим, то, мне кажется, нам следует сделать то же, что Тенгель Добрый сделал однажды в Липовой аллее. Мы должны посадить дерево в Грустенсхольме, но не заколдовывать его. Пусть оно будет лишь памятником той весне, когда Хейки Линд из рода людей льда с небольшой помощью, Винги Тарк из того же рода, сумели вернуть поместье и обеспечить будущее своим потомкам». «Это прекрасная идея», — мягко отозвался он. «Мы сделаем это. Какое дерево ты хотела бы посадить?» «Конечно, липу. Но ты должен указать место посадки. Это ведь твое имение, а не мое. А посадить ее надо во дворе». На это он ничего не ответил. Хейки очень хотел, чтобы поместье вновь принадлежало ему, но вслух не желал говорить об этом. «Послушай, сегодня ночью мы снова ляжем вместе на одной кровати», — промолвила она. «Это было так прекрасно и одновременно так скучно, что даже сравнить не с чем. Ни тебе скандала, ни пикантности». «Нет, Винга, сегодня это не пройдет, потому что я отдохну достаточно, и будь уверена, произойдет огромнейший скандал». «А, Хейке, ты очарователен!» — торжествующе воскликнула она. «Хорошо, договорились. Каждый в своей комнате. Столь пристойно и так прилично, что меня вот-вот стошнит. Но я буду мечтать о тебе. И мои мечты будут такими бесстыдными и горячими, что и придумать нельзя». «Ты будешь не одинока в этом», — засмеялся Хейке, мгновенно приходя в исключительно хорошее настроение. Он понял, каким огромным бременем был для него серый народец. На какое-то мгновение он почувствовал беспечность и подумал, пусть сейчас сами крутятся в Гроссенсхольме, он никогда не придет туда. Но такого человек, сознающий свой долг, подобный Хейке, допустить не может. Он остановился. Они оказались сзади крайних домов Элистранда, невидимые для всего мира. «Винга», — произнес тепло Хейке, взяв в ладони ее лицо. «Я по-настоящему еще не поблагодарил тебя за помощь». Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Винга, как обычно, непочтительно подумала. «Неужели ты не можешь по-иному?» И тут он ее удивил, поцеловав сначала в одну щеку, потом в другую. «О, чудо из чудес!» Она получила легкий поцелуй в губы, хотя всего лишь едва заметное прикосновение к ним, но все же. Но для Хейки это было уже слишком много. Он тяжело вздохнул и, словно ожегшись, отстранился от нее. «Прости меня, Винга, я не хотел». На этот раз она не стала давить на него. Она почувствовала досаду от того, что ее отвергают. Если он хочет обладать ею, пусть сам проявит инициативу. Сколько уж раз он говорил ей, что она слишком бессовестна. «Не имеет значения», — сказала она так легко и равнодушно, что это прозвучало даже оскорбительно. «Идем в дом, я хочу спать». Хейки мгновенно с ужасом почувствовал, как она отдалилась от него. Так же явно, как она раньше по обыкновению молила о поцелуе. Теперь же ее словно ветер унес. Что же он такое сказал? Что сделал? Может, это Нильс? Бедный Хейке ночью спал отвратительно и испытал все муки ада. Много раз он намеревался пойти к ней и спросить, неужели она больше не думает о нем? Но он знал, что если уж он придет к ней в комнату, уйти оттуда у него не хватит сил. Тогда он будет молить ее о любви, без которой, как он понял сейчас, жить не может. Эх, что ему делать? Авинга, эта хитрая колдунья, хорошо видела его терзание. Лежала в кровати и довольно улыбалась. Так ему и надо, этому упрямому, твердолобому, благородному идиоту. Конец 6 главы. Глава 7. Большая площадь в Кристиане была настолько забита людьми, что рынок напоминал бурлящий ведьмин котел. Несмотря на то, что время года не давало возможности торговать плодами земли, ларьки и тележки были полны другими товарами. Меха и шкуры, рыба и мясо, ткани, украшения и безделушки. На большой части площади шла торговля лошадьми, сеном и дровами. Ярмарка, как обычно, притягивала к себе шутов и скоморохов. Повсюду можно было встретить карманников и мошенников. Пронзительные звуки музыки, мишура и побрякушки рядом с действительно красивыми изделиями ремесленников. Здесь собрались те, кто темными зимними вечерами сидел и создавал изделия из дерева, железа или шерсти. Винга была в восторге. Она шла между Хейки и Нильсом, то и дело восклицая: «Ох, ой, нет, вы посмотрите!» обращаясь то к одному, то к другому. Она хотела купить все, все попробовать, что продавалось в ларьках. Хлеб, печенье, вафли, конфеты, колбасы, горячий суп, пирожки и другие яства. В толпе шныряли молодые люди, и Хейки крепко держал кошелек с деньгами, ибо знал, как проворны руки маленьких и взрослых воров. Он взял себе на сохранение и монеты Винги. Эта ответственность была тяжела. Особенно... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А потому что Винга была охвачена сильным желанием покупать. «Бедная девочка», — думал он. После смерти родителей жизнь не очень баловала ее. Поэтому он и дарил ей то одно, то другое. Но неужели ей так необходимо все время болтать и щебетать с Нильсом? Стояла прекрасная весенняя погода. Была масленица, и цветастое масленичное чудище блистало своим ярким нарядом в лучах солнца. Ярмарка была приурочена к посту, но, несмотря на это, вряд ли кто-нибудь здесь вел аскетическую жизнь. Скорее наоборот. Для Хейке этот выезд в город стал настоящим мучением. Он не любил показываться на людях, потому что люди часто причиняли ему боль, окидывая его холодными, презрительными взглядами, произнося вслух оскорбительные слова. Но он так хотел побыть с Вингой, увидеть ее радость от пребывания в большом городе, удовольствие от человека, проведшего в изоляции так много лет. Но он нашел выход, надев на себя черный сермяжный плащ с капюшоном, которым он мог так укрыть свою голову, что никто не видел его лица. Так он был неузнаваем и чувствовал себя уютно. Весна же только начиналась, и его одежда не казалась неуместной. Они ходили и наслаждались, глядя на людей, смеялись и шутили. Но внутри они постоянно испытывали страх, думая о Грустенсхольме, о тех созданиях, что сейчас находились там. Вспоминали ужасную ночь, проведенную в горах. Визит в город явился для них лишь небольшой возможностью отдохнуть от пережитых ими жутких сцен. Мысль об их задаче, которую они пока не завершили, была подобна черной грозовой туче, поднимавшейся на горизонте в направлении их родного уезда. И хуже всего было опасение, вызываемое тем, как закончится эта начатая ими рискованная затея. Об этом они не знали ничего. Внутри их грызла одна мысль. Ингрид пыталась отправить серый народ обратно в их мир фантома, и ей это не удалось. Хотя полностью в этом они не были уверены. Ингрид сама все время утверждала, что ей нравилось держать их в качестве слуг. Но сейчас, в этот день, на ярмарке в Кристиании, Хейке и Винга решили забыть обо всех тревогах. Сегодня они должны веселиться. То, что изредка воспоминания начинали давить их, необходимо было перенести. Нильс же ничего не замечал. Он наслаждался этим днем в полную меру. Они остановились посмотреть на силача, поднимавшего тяжести. «Ах, как он хорош!» — вздохнула Винга. «Тебе не кажется, Хейке?» Хейке, который смотрел на мужчин по-другому, поскольку сам был мужчиной, лишь что-то проворчал в ответ. Винга же была в восхищении, и когда силач заметил это и улыбнулся ей, да и кто бы не сделал этого, глядя на этого маленького лесного эльфа, она пришла в восторг. «Ты видел, Хейке? Он улыбнулся мне! О, разве он не прекрасен?» Ее слова терзали беднягу Хейке. Не лучше было и спустя некоторое время, когда она вступила в разговор с двумя юношами, которые продавали ножи. Нож ей не был нужен, совсем нет. Но они показались ей столь привлекательными, что она должна была немного поболтать с ними. Нильс и она были в прекрасном настроении, а Хейке мрачнел все больше и больше. Он стремился улыбаться и смеяться, но его лицо было напряжено, а в душе тяжко. Наконец, Винга поняла, как он себя чувствует, и лицо ее стало серьезным, рот закрылся. «Нильс, ты не подождешь нас здесь, именно в этом месте, чтобы мы тебя не потеряли? Мы с Хейке должны ненадолго отлучиться». Нильс с радостью согласился, а Хейке ничего не понял. Он был не тем человеком, который способен легко разбираться в человеческих проблемах, таких как это. Он очень стремился к взаимопониманию с окружающими его людьми, но его несчастное детство и зловещее наследство оказывали сопротивление его добрым намерениям. По правде говоря, у него были силы, чтобы перебороть скрытые инстинкты в своей душе, снять ту нагрузку, какой они для него были. Но попытаться понять такую молодую девушку, как Винга, он был не в состоянии. Сейчас он чувствовал себя огорченным и, вконец, запутавшимся. А это было не лучшее настроение для ярмарки. Винга в этот момент была словно бочка с порохом, но взяла себя в руки, считая, что частично может понять трудности Хейке. Однако она знала, что так дальше продолжаться не может. Она утащила его с собой в торговые ряды возле церкви нашего Спасителя. Нашла небольшую тихую нишу, которая была отгорожена от шумящей толпы вертикальной кирпичной стенкой. Настроена она была весьма решительно. Но ее слова смягчила нежность в голосе и в глазах. «Хейке, я больше не могу видеть это. Я имею право смотреть на красивых мужчин, тем более, что они встречаются так редко. В большинстве своем они одинаковое серое, скучное скопище, похожих друг на друга, пожилых и молодых стариков. Мне позволено также говорить то, что думаю, разговаривать с Нильсом и другими, и ты не должен воспринимать это с такой болью. Ты становишься ревнивым и мрачным, как только я...» «Я вовсе не ревную». «Нет, ты ревнуешь, но по-своему. Ты относишься к себе чересчур самокритично, недооцениваешь себя так сильно, что я не выдержу этого. Не хочу провести остаток своей жизни, доказывая тебе, что ты так прекрасен, что я люблю тебя. Это может убить самую сильную любовь. Неужели ты не понимаешь, что я люблю тебя? Не понимаешь, что мне приятно болтать с Нильсом и любить тебя? Нравится смотреть на красивых мужчин и любить тебя? Они не нужны мне. Мне нужен один лишь ты. Но я хочу иметь право жить и дышать. И быть честной. Говорить вслух все, что я думаю. Ты же пытаешься подсунуть мне других, желая получить право на то, чтобы жалеть себя и жаловаться. Ты упрекаешь меня в том, что я веду себя непристойно, назойливо и показываю, что я жажду тебя. Ты отталкиваешь и унижаешь меня. Бросаешь в руки других, а сам становишься кислым и мрачным из-за того, что я смотрю на них или разговариваю с ними. Пока ты не прекратишь несправедливо ревновать меня, не откажешься от своих ничтожных, низких мыслей о самом себе, нам не о чем разговаривать. Не успел Хейке открыть рта и сказать что-нибудь в свою защиту, как она покинула его и скрылась в толпе по другую сторону кирпичной стенки. Впрочем, сказать ему было почти нечего, за исключением того, что она полностью права и что он вел себя как идиот. Он полагал быть благородным. Считал, что у него достаточно сил отказаться от нее, думать только о ее счастье. Но оказывается, такой силы у него совсем не было. Он страшно тоскует о ней, ненавидит каждого мужчину, который только посмотрит на нее, и еще сильнее того, на которого она смотрит и восхищается. Что это такое, как необычная ревность? Он был взволнован и называл эту любовную скорбь несчастной любовью. Ерунда. Ничто не смягчит его душевных мук. Горько казня себя, он побежал сквозь толпу к месту встречи. Там стоял в ожидании один верный Нильс. «Где Винга?» — спросил Хейке. «Винга? Разве она не с тобой?» «Нет, она...» «Где она может быть?» «Либо затерялась в толпе, или же...» «Или же что?» «Нет, ничего». Он не хотел рассказывать об их небольшой размолвке. Не хотел показывать, что боится ее последних слов. Что она больше не хочет иметь с ним ничего общего. Какую боль причиняет ему эта мысль? И еще хуже, если она попытается пойти домой в Элистрант одна, она может столкнуться с большими проблемами. Ведь ее деньги у него, и люди с Нивеля охотятся за ней. «Она исчезла», — сказал Хейке. «Мы должны найти ее». «Конечно, но не лучше ли мне продолжать ждать ее здесь?» — спросил Нильс. «Так у нас будет пункт сбора». «Да, ты прав. Я буду появляться здесь через равные интервалы. Если мы не найдем ее, значит, она отправилась домой. Она в таком настроении, что может выкинуть что-нибудь подобное». И он отправился на поиски через толпу людей с сердцем, полным раскаяния и страха. Винга и не думала уезжать домой. Все еще взволнованная отповедью, которую она дала Хейке, она смешалась с толпой людей. Настроение было скверным. От возбуждения и потрясения ее охватила дрожь. Она была немного невоздержана на язык, но зато все ему высказала. Но он должен это обдумать. Конечно, она пойдет на место их встречи, но сначала покружит по ярмарке и осмотрится. Хейке может и подождать. Она понимала, что было упрямо и отвратительно, но чувствовала себя великолепно. Побродив немного среди ларьков, Винга обнаружила, что потеряла ориентировку. Большая площадь в 1795 году была иной, чем сейчас. Церковь нашего Спасителя стояла тогда на том же самом месте, но около нее почти не было домов. С одной стороны был огромный отгороженный пустырь, заполненный также торговыми рядами. Церковь являлась ориентиром, но с какой стороны ее ожидал Нильс? Если смотреть отсюда... Винга испугалась лишь чуть-чуть. Все же отыскать их будет не так сложно. Несмотря ни на что, пространство ограничено. Там торгуют лошадьми, следовательно... Нет, она не помнит. Она наугад стала бродить вокруг, все более поддаваясь панике. Прекрасно сознавая, что может пройти несколько раз рядом с Нильсом, не увидев его. Ей казалось, что люди ходят повсюду. Многие пытались заговорить с ней. Полупьяные и пьяные мужчины хватали ее за плащ, пытаясь удержать. Услышать ей пришлось многое. И приличных слов было мало. Когда она увидела двух парней, которые продавали ножи, она глубоко и облегченно вздохнула. Теперь она недалеко от места встречи. «Эй!» — крикнули они. «Раскаялась? Все-таки хочешь купить нож?» «Нет, я заблудилась. Должна найти друзей. Они стоят, наверное, у ларька с печеньем». «А, это там!» — сказал один из парней и показал рукой. «Не очень далеко. Но послушай, подожди немного. Если ты действительно хочешь нож, можешь его получить. Бесплатно. Например, похожий на такой». Он показал нож с короткой ручкой, довольно красиво заточенным полотном и прекрасно декорированными ножнами. «Но не могу же я его просто получить», — смущенно сказала она. «Конечно. Он у нас не здесь, но если ты пойдешь со мной вон за те конюшни...» «Ну?» — спросила она в замешательстве. «Я не знаю. Благодарю за любезность, но я должна попробовать разыскать своих друзей. Они, я уверена, беспокоятся обо мне». Парень уже покинул тесное место за прилавком. Протянул руку к ее руке. От него шел неприятный запах, и на близком расстоянии он уже не был столь красивым. Поры на лице свидетельствовали о том, что он умывался несколько месяцев тому назад. «А неприятно ли тебе будет подарить такой нож своему другу? Для него это будет сюрпризом, не правда ли? Идем, это недалеко. Время у нас есть». Крайне растерянная, она последовала за ним. Не хотела быть невежливой, когда они решили подарить ей такую прекрасную вещь, но... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Парень сделал знак своему товарищу и что-то сказал. Сказанное им было похоже на «твоя очередь следующая» и потянул ее с собой. Путь до конюшен был недолгим, но когда они оказались за ними, он осмотрелся и быстро схватил ее за руки и, глупо ухмыльнувшись, попытался поцеловать. Словно она уже была согласна. Но это было не так. Просто Винга была слишком наивна и мало была знакома с миром, поэтому ее застали врасплох. Но ее это взбесило. А когда Винга злилась, она остановилась сильной. Она ударила его так, что раздался звон, отскочила от него и под его оскорбительные слова о дикой девке пустилась со всех ног на ярмарку. Испуганная и злая сама на себя, она вышла прямо на мужчину, сидевшего у входа в небольшого жалкого вида палатку. Это был тот самый великолепный силач. Заблудившись, Винга вышла сзади палаток, принадлежавших тем, кого показывали публике, силачам, бородатым дамам и другим диковинным существам. Кое-кто выглядел так, что сердце Винги сжалось от сочувствия, и она с надеждой подумала, что Хейки не появится здесь. Здесь в клетках сидели несчастные люди. Она должна что-нибудь сделать для них. Но что? Пока она раздумывала над этим, она столкнулась с этим представительным мужчиной с огромными мускулами и карманной плоской флягой в руках. «Но-но!» — невнятно произнес он, удерживая ее в своих железных руках. «Это не тот ли лакомый кусочек, который бродит по ярмарке и мило улыбается? Весьма приятно, не правда ли? Сядь здесь ненадолго, поболтаем или как?» Ох, как от него пахнет скверным самогоном. Пока он говорил, он одной рукой уложил ее на охапку сена, а другую быстро подсунул под нее и грубо стал ощупывать, ожидая, что она, как и все девушки, когда он так поступал, завизжит с хихиканьем и испуганно сдастся. Винга почувствовал, как из глаз у нее полились слезы злости и отчаяния. Она поняла, что своими силенками здесь ей не справиться. И она закричала. Кричала дико, зовя на помощь, и он в ужасе отпустил ее. «Какого черта, девка? Что ты так орешь? Я только хотел!» Но Винга уже освободилась и пустилась бежать дальше. «Проклятая шлюха!» — крикнул он ей вслед. Может быть, он сделал это в свою защиту. Она чувствовала себя сильно униженной и оскорбленной. От поражения, от стыда, от... Нет, она не может найти слов для всех бушевавших в ней чувств. Она, спотыкаясь, двигалась вперед, снова не зная куда. Толкалась сама, получала в ответ толчки. И вот, там, вдали, тот, что идет там между ларьками, удаляясь от нее. Высокая фигура Хейки в черном капюшоне. Это, видимо, он! Он! Хейки! Крик прозвучал беспомощно и безнадежно. Это она поняла и сама. Ах, весь этот шум, музыка, грохот, рев. Продираясь через толпу, она зацепилась за какой-то медный чан, попросила прощения и продолжила путь. Теперь он исчез. О, боже! Нет, снова появился. Сейчас уже ближе к ней. Третий раз окликнула его по имени. И он оглянулся. Да, это он шел к ней. Она бросилась в его объятия, прижалась головой к его груди и зарыдала без слез, не в силах произнести ни слова. «Винга, я думал, что ты пошла домой. Я так беспокоился». «Я заблудилась», — пропищала она. Она прильнула к нему, почти отчаявшись, а он так крепко держал ее, словно чувствуя потребность знать, ощущать, что она находится рядом. «Прости меня, Винга», — тихо произнес он ей на ухо. «Я был глуп». «Нет, нет, это ты должен простить меня. Можешь забыть все, что я тебе наговорила». «Не хочу. Твои слова помогли мне многое понять». «Но я не имел права говорить так. Ты самый прекрасный на свете, Хейки». Он посмотрел сверху вниз, ей в лицо. «Что-нибудь случилось, Винга?» «Расскажу позднее». «Хорошо. А сейчас пойдем к Нильсу. Он недалеко». Держась за руки, они двинулись в путь. Винга глубоко вздохнула. она нашла своего Хейке. Но воспоминания об испытанном еще не покинули ее. Еще не раз она будет вспоминать все и бичевать себя. Они продолжали бродить по ярмарке. Нильс, Хейке и она. Нильс продолжал безумолку болтать, а Вингу радостное настроение покинуло полностью. Она возненавидела гомон, людей, украшения и до смерти боялась встретиться с кем-нибудь из тех отвратительных мужчин, которые заставили ее пережить такие неприятные минуты. Она то и дело дергала Хейке за подол плаща. «Может, пойдем домой?» И он отвечал: «Сейчас пойдем». Но Нильс тащил их все дальше, и им не хотелось его обижать. Он был милым и приятным юношей. Он был полностью ослеплен Вингой, а Хейке, давший обещание самому себе больше не ревновать, стал думать о подруге Нильса, а не о своих чувствах, и произнес: «Взгляни, Нильс, какая прекрасная шаль! Ты не хочешь купить ее для своей подруги?» Нильс, которого эти слова застали врасплох, покраснел, а Винга восхищенно воскликнула: «У тебя есть подружка, Нильс? Ой, как чудесно! Мы должны как-нибудь увидеть ее, обещай! Хейке, мы поможем ему немного деньгами, не так ли? И он сможет выбрать что-нибудь поистине красивое». И тут Нильс понял, что шансов у Винги он не имеет. А Хейке осознал, что он ревновал беспричинно. И все закончилось тем, что они выбрали самую красивую шаль из продававшихся. Правда, не все они придерживались мнения, что эта шаль была самой красивой, но все решил вкус Нильса. Сделав покупку, они отошли от ларька. Но тут случилось такое, что потрясло их, каждого по-своему, что заставило Вингу увидеть себя в очень неприятном зеркале. Они уже уходили с территории ярмарки, когда Нильс остановился перед маленьким ларьком, которого раньше они не видели. Над ларьком была небольшая крыша, а внутри сидела молодая женщина, по всей видимости, цыганка. «Гадалка», — сказал Нильс. «Рискнем?» «Да», — согласилась Винга. Хейке промолчал. Женщина необыкновенной красоты заметила, что они в нерешительности, и поспешила пригласить их к себе. Они неуверенно подошли к ней, потому что не знали, сколько это будет стоить. Но когда услышали, что цена подходящая, решили попробовать. Наибольшее рвение проявлял Нильс. Его и пустили к гадалке первым. Цыганка, сверкнув невероятно красивыми, черными, как ночь, глазами, пообещала ему 5 детей и счастливую жизнь. Не очень богатую, но и не бедную. Он серьезно заболеет, но переборет болезнь. Нет, жить он будет не в крупном городе. Он вернется домой, женится на любви своей молодости и, да, не связал ли он себя с лекарственными средствами в своей профессии? Тогда они поняли, что эта женщина обладает недюжинными способностями. Она не предвещала, как обычно, долгую жизнь, темную опасную женщину и кучу денег. Цыганка знала свое дело. «Теперь моя очередь», — сказала Винга и протянула руку. Цыганка взяла ее и долго изучала. «Где это ты побывала?» — медленно произнесла она. «Здесь тень». «Может, я не промыла руку?» — весело заявила Винга. Женщина быстро взглянула на нее и тут же снова посмотрела вниз на руку. «Твоя жизнь подвергалась опасности. Я имею в виду настоящую опасность. Я вижу призрак царства смерти». «Может быть», — посерьезнев, — сказала Винга. Недавно. Не так ли? Совсем недавно. Я думаю, вы можете оставить это. Прозвучал глубокий голос Хейки. Это прошедший этап. Каково ее будущее? Цыганка сосредоточилась и сказала. Я вижу борьбу. Жестокий бой со злым человеком. Чем он закончится, не могу сказать. Но у тебя будет долгая жизнь, девочка моя. Родишь одного ребенка. Брак твой будет полон любви. Будет печаль, но и много радости. Должна сказать, что твоя рука, хотя и исключительно выразительна, но не показывает твоего супруга, и всего я не понимаю. Она отпустила руку Винге. Та с удовольствием послушала бы цыганку еще, но ей стало немного страшно, и она отказалась от такого намерения. «Ну а теперь Хейки!» — воскликнул Нильс. «Не хочу гадать», — быстро сказал он. Женщина подняла на него взгляд. Выражение ее лица было трудно описать. «Все же давай я тебе погадаю. Это может показаться интересным. Не глядя на твою руку, я вижу, что твоя судьба соединится с судьбой этой девочки». Оба стоявших рядом кивнули в знак согласия головами. «Итак, давай руку. Это не опасно». Хейки кусал губы, но, немного подумав, протянул руку. И весьма нерешительно. Цыганка взяла ее. Они увидели, как ее лицо медленно стало бледнеть. Затем она осторожно и решительно загнула пальцы Хейки в кулак. «Тебе гадать я не буду», — тихо произнесла она. «Да, я знал», — ответил Хейки. «Что?» Испуганно воскликнула Винга. «Его ожидает плохое?» Цыганка серьезно посмотрела на нее. «Это не касается его будущего, но могу сказать, что его линия жизни бесконечна, и это только лишь малая часть того, что я увидела». Хейке упрямо смотрел в красивые черные глаза. «Жизнь у тебя была трудной», — тихо сказал он. «Ты потеряла любимого мужа и ребенка. Страдания твои были ужасны. Тебя гоняли с места на место». Женщина, не отворачиваясь, смотрела на него. «А мое будущее?» Хейки не изучал ее руки, ни разу не дотронулся до нее. Но Винга поняла, что они родственные души, и что им не нужно прикасаться друг к другу. Ты снова выйдешь замуж. Но муж будет недобр к тебе, и ты его оставишь. Потом ты встретишь того, с кем разделишь свою жизнь. У тебя будут новые дети, но ты никогда не забудешь того, кого потеряла. А счастье? Хейке грустно улыбнулся. Ты сама знаешь, что такое счастье. Это нечто такое, чего ты не можешь положить в карман и вытащить, когда ты пожелаешь им воспользоваться. У тебя будут в жизни и хорошие времена, и плохие. Она наклонила голову в знак согласия. Я не буду спрашивать, сколько я проживу. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мне это известно. Но, незнакомец, ты на опасном пути. Знаю. Это моя судьба. Цыганка поняла его. Нет, она не возьмет с них денег. Она долго смотрела им вослед, когда они уходили. Все трое были задумчивы, покидая ярмарку. «Какая фантастически красивая женщина!» — — воскликнул Нильс. «Да», — рассеянно ответил Хейке. «Самая красивая из всех, которых я встречал». Ах, его слова поразили, словно копьем сердце Винги. Она бросила на него взгляд и увидела, как далеко он был в своих мыслях. На губах его играла легкая улыбка, и она вспомнила внутреннее взаимопонимание между ним и этой женщиной. Вингу охватило безудержное желание вернуться и разрезать на мелкие куски. В животе у нее появилась тупая боль. Ей показалось, что она превратилась в жалкую, неопытную девчонку, бледную, бесцветную. Худую, нудную и посредственную, хуже которой не найти. Она готова была заплакать от отчаяния. Хейке ничего не замечал. В мыслях, по всей вероятности, он снова был с той красавицей. Винга скрипела зубами. У нее появилось огромное желание столкнуть его на проезжую часть улицы, в воду или куда угодно. Нильс все время пытался разгадать загадку, почему женщина отказалась гадать Хейке, и все время говорил без умолку. Это ужасно раздражало. Ох, как огорчилась Винга. Она чувствовала себя так, будто над ее головой нависла ужасная черная туча. Никогда она не выглядела такой мрачной. Она это и сама понимала. А потом ей стало вдруг еще хуже. Она ругала себя, перебирая собственные слабости. Что сделал Хейке? Ничего иного, кроме того, что совершила она. Он выразил восхищение красотой женщины. Она сама недавно, стоя за кирпичной стеной, читала ему нотацию о том, что имеет право восхищаться красивым мужчиной. И Хейке не должен ревновать ее. Это ее само собой разумеющееся право. Это было до того, как она сама испытала настоящую ревность. Как сильно она может воздействовать на человека? Теперь Винга поняла это. Громко застонала она. Хейке наконец обратил внимание на ее присутствие. «Что случилось? Ты заболела?» «Да», — пожаловалась она. «Болит грешная душа». «Это неплохо. А вот и наши лошади. Здесь наши дороги расходятся, Нильс. Спасибо за все». Все были едины во мнении, что день прошел прекрасно, и что они должны были в ближайшее время повторить такой выезд. Следует сказать, что на долю Винги редко выпадали более тяжелые дни, но она надела на свое лицо маску веселости и упорно удерживала ее, когда они выезжали в карете из города. Сейчас она закрыла лицо руками и горько расплакалась. «Винга! Ты должна рассказать, что случилось с тобой сегодня». Она шмыгла носом и пыталась вытереть слезы, но они снова лились по лицу. День клонился к вечеру, и воздух уже не был таким теплым. Простая карета Хейке была не защищена от дождя и ветра, и Винга начала мерзнуть. Чувствовала себя несчастной. «Дело в том, что с моих глаз упали шоры, и я увидела себя в неблаговидном свете». «Что?» «То же самое случилось и со мной». «Что ты говоришь? Ах, Хейке, может ли жизнь быть столь сложной?» «Сейчас, мне кажется, ты должна рассказать все с самого начала. Что привело тебя к таким тяжелым мыслям?» «Нет, сначала расскажи ты. Почему ты так мрачен?» Он вздохнул. «Потому что ты была абсолютно права в своих обвинениях. Я представлял, что поступаю великодушно и могу отказаться от тебя во имя твоего счастья. Но оказалось, что это не в моих силах. Я был нелогичен и стал ревновать. Все, что ты мне высказала, оказалось для меня необыкновенно полезным, и это жжет меня. причиняет боль Винга. Какую огромную боль! Она снова вытерла слезы. У меня не было права читать тебе такие нотации. Абсолютно никакого. Теперь я это осознаю. После того, что случилось со мной. Теперь ты должна облегчить свою душу. Что случилось? Винга рассказала о тех отвратительных встречах с мужчинами, которые ей казались такими прекрасными. Красота их обманчива. Хейки был сильно взволнован ее рассказом, так как Винга ничего не скрыла. «Да, сегодня я получила первый урок», — всхлипнула она. «Опасно быть открытым, естественным и непосредственным человеком. Нельзя улыбаться любому мужчине и верить, что все они так же милы, как Хейки». «О, не называй меня милым. Это звучит так, будто я прирученное животное». «Ты знаешь, что я имею в виду». «Да, но для тебя урок был горьким и трагичным, поскольку как раз твоя непосредственность — самое прекрасное, что есть в тебе». «Жаль, очень жаль, что так случилось. Но ты права, таков мир». «А потом я получила второй урок, и он был жестоким». Она замолчала, проглотив слюну. «Ну?» — сказал Хейки. «Ты... она ведь красива, не правда ли?» «Кто?» «Ты сказал, что она самая красивая на свете. Красивейшая женщина из всех, которых ты видел». Хейки надолго замолчал. Слышался только стук лошадиных копыт, скрип колес, когда они наезжали на камни, до всхлипывания Винги. Наконец, он положил руку на ее плечи. «Ты приревновала?» «Дико, необыкновенно! Я готова была убить вас обоих!» «Этого делать не стоит. Полагаю, что понимаю твой второй урок. Ревностью управлять или сдерживать ее трудно». «Истинная правда! Но ты не ответил на мой вопрос». «Я не слышал никакого вопроса». «Да, она самая красивая на свете. Ты влюбился в нее? Почувствовал с ней единство душ, какого ты никогда не испытывал?» «Ой-ой, слишком много для одного раза. Должен ли я спросить тебя о том же самом, об этом Адонисе с железными руками?» «Забудь о нем и отвечай». «Она очень красива. Разве ты не любуешься, глядя на прекрасных мужчин, так же, как восхищаешься чудесным ландшафтом или замечательной картиной? Именно этим она была для меня. Нет, я не влюбился в нее, но... да, я почувствовал сильную духовную общность с ней, в ясновидении. Ты довольна?» «Ты еще долгое время шел как очарованный». «Я не был очарован. Размышлял лишь над тем, что она сказала». «Хорошо, я удовлетворена. И прошу отчаянно простить меня за все те глупости, что я тебе наговорила там, у стены». «В целом, это было не глупо. Наоборот, разумно. Ты заставила меня многое понять». «А мой опыт научил меня быть осторожной». «Как так?» «Не показывать своего восхищения другими. Думать, прежде чем сказать». «Жаль, действительно жаль, если ты начнешь так поступать». «Я вынуждена. Хуже того, я извлекла и другое из моих встреч с этими парнями». «О чем ты говоришь?» «Мне стало противно. Как это называется? Эротика?» «Ужасно красивое выражение. Ты имеешь в виду половую жизнь?» «Да, если ты предпочитаешь использовать половник вместо чайной ложки». «Но, Винга, этого не должно случиться, чтобы ты получила отвращение к этому. Подумай только о тех прекрасных минутах, когда мы осенью будем вместе». Она склонила голову. «Осенью. До этого еще целый век. А, впрочем, все к лучшему. Потому что сейчас я не хочу. Эти идиоты разрушили все во мне. У Хейки напряглись скулы. Затем он сказал. Хорошо, может быть, сегодня ты переночуешь у меня? Я не хочу отпускать тебя в одну в Элистрант до той поры, пока не выгоним Снивеля и всю его свору. Она взглянула на него своими огромными глазами. Но ведь тогда мне придется уехать из поместья. Да нет же. Я перееду в Элистрант и буду находиться там, пока твоя жизнь в опасности. Но сегодня мы туда не поедем. Хочешь побыть у меня? Осмелишься? У меня всего лишь одна комната, где я сплю. Она попыталась осторожно улыбнуться. Таким образом, тебе придется делить комнату со мной? Зная, что я не нападу на тебя? Винга. Она придвинулась к нему, улеглась спать, уткнув голову в его колени. Спасибо. С удовольствием переночую у тебя. С большим удовольствием. Тут она зевнула и потянулась. Уф, Хейке, поездка в город сопровождалась огромным моральным унижением. Он улыбнулся и ласково погладил ее пухлые щеки. Именно. Но об этом поговорим позднее, не так ли? Пробормотала Винга. Сказать что-либо больше у нее не хватило смелости. А Хейке тихо вздохнул. Он уже давно начал раскаиваться, что сам установил предел в 18 лет. Но если Винга сейчас почувствовала отвращение к любви, то что может произойти? Он внес ее на руках в свой домик и положил на кровать. Затем тщательно загородил и запер окна. После этого улегся на постели рядом с нею, ведь у него была только одна кровать, но достаточно широкая. Хейке долго лежал, опершись на локти, и в темноте рассматривал ее прекрасные черты. «Бог мой, как я люблю эту девушку!» — думал он. «Я чуть было не оттолкнул ее от себя. Больше не буду знакомить ее с молодыми людьми. Они недостойны ее, не понимают ее своеобразия, ее благородства». Конечно, он знал, что страстно желает ее, тем более, что она сейчас так близко. Но он находился в таком возвышенном душевном состоянии, что ему и в голову не приходило тронуть ее. Винга же обычно ненавидела то, что он обращается с ней, как с богиней. Но сейчас она и сама не испытывает желания, и к ней нельзя прикасаться. Кроме того, у него есть время. Он подождет. Но не очень долго, думал он. Конец 7 главы. Глава 8. Судья Снивель вернулся домой после недельного пребывания в Сарпсборге. Он не похудел, не стал стройнее по сравнению с прошлым годом, когда вынужден был признать, что его племянник проиграл судебный процесс против несносной девчонки из Элистранда. Этой маленькой дряни, одолеть которую не удалось. Но в один прекрасный день он с ней покончит, уничтожит ее и будет один господствовать в Горстенсхольмском уезде. Почему-то жители уезда испытывают какую-то поразительную любовь к этой противной распутнице. Они смотрят на нее и почти осмеливаются не слушаться его, судью Снивеля. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Потому что за ними стоит эта девка. Потомок людей льда, упаси бог. Но он прекрасно понимал, что не на девчонку полагаются они, а на того, кто стоит за ней. Тот ужасный урод, который где-то скрывается, и Снивель не может его найти. Судья вылез из кареты. Ему пришлось почти выталкивать себя из нее. Дверцы у кареты узкие. Надо их переделать. Все вокруг было не так, как раньше. Он был недоволен и зол после езды в карете и не стал мягче от того, что лошадей вместо конюха принял садовник. «А где этот проклятый бездельник?» — рыкнул Снивель. «Он что, места своего не знает?» «О, он сбежал, ваша милость!» Выдавил из себя работник. От испуга у него стучали зубы. Те немногие, что еще остались во рту. «Сбежал? Как сбежал?» Прошипел Снивель и уставился своим жестким взглядом на слугу. Тот в ужасе оглянулся. «Не знаю, милостивый господин». Даже ребенок понял бы, что он лжет. Но Снивель счел ненужным припираться с глупым лентяем. Он только фыркнул и вошел в дом. Там его встретила одна лишь экономка. Глаза у нее покраснели. «Где гофмейстер? Не говори только, что он тоже сбежал!» «Да, милостивый государь!» Присела в Книксине экономка. «Они отказались от работы. Несколько человек!» Лицо Снивеля начало багроветь. «Что, черт возьми, здесь случилось? Все сбежали? Или...» У него родилось подозрение. «Или их подкупили? Может, Элистрант?» «Нет, господин, в Гроссенсхольме происходит такое. Здесь оставаться страшно». «Страшно? Что ты, черт возьми, имеешь в виду, баба? Выкладывай!» «Люди встречаются с такими вещами, господин. Конюх был первым. Он видел, что в столе сидел маленький человечек и смеялся над ним. А на следующий день... На следующий день на полу конюшни кишмя кишели призраки!» На секунду бедной экономке показалось, что господина Снивеля хватит удар. Лицо его стало почти черным, глаза вытаращились, а жилы надулись. «Самая большая глупость, которую я слышал за всю жизнь! Призраки! И он в это поверил?» «Не только он, господин! Гофмейстеру не стало покоя от существа женского пола. Он утверждал, что оно было бесцеремонным. Одна из девушек, работавших на кухне...» «Не хочу больше ничего слышать!» Рявкнул судья и, широко шагая, направился в гостиную. «Распорядись, чтоб подавали обед. Сначала принеси графин вина и перестань болтать чепуху!» Когда она уже отправилась выполнять поручение, он крикнул ей вслед. «У меня должен быть гофмейстер! Скажи Ларсену, что он будет выполнять эту работу. У него в голове кое-что есть, а не только опилки, как у других. А может, и он убежал?» «Нет, Ларсен пока еще на месте. Я передам ему». Ларсен до сих пор был камердинером и правой рукой судьи. Тем, кто содержал в порядке его бумаги и заботился о том, чтобы в поездках у Снивеля было все необходимое. Это был молчаливый человек, не обладавший фантазией, но отличавшийся крепким здоровьем и здравомыслием. Он был небольшого роста, со светлыми волосами, не достигший еще среднего возраста. Когда он вошел, судья сказал: «Ага, вот и Ларсен», и налил себе бокал вина. «Тебе сказали о моем желании. Теперь ты будешь гофмейстером. Будешь отвечать за все в доме. Управляющий будет нести ответственность за хозяйство в поместье». «Управляющий уехал, милостивый господин». Снивель застыл на месте с бокалом в руках. «Что? Уехал?» «Вместе с семьей, милостивый господин». Он утверждал, что видел, как на коньке крыши сидело привидение и пяткой стучала по крыше. Бред, конечно. Я позволил себе нанять нового управляющего. Он прибудет завтра. Хм, хорошо, Ларсон. А у тебя не было видений? Нет, господин, ответил серьезно бледный человек. Все это пустая болтовня, чтобы запугать народ. Конечно! Какой-то дьявол стоит за этими глупыми слухами. Это лишь для того, чтобы досадить мне. Снивель опустошил бокал, наполнил его снова и продолжил. Но сейчас, когда ты стал гофмейстером, ты должен найти человека, который будет выполнять твои прежние обязанности. Я один справлюсь с той и с другой работой, милостивый господин судья, сказал Ларсон, будучи карьеристом и не желая иметь конкурентов в получении милости от Снивеля. Один? Попробуй некоторое время, а там посмотрим. Сколько идиотов сбежало? Гофмейстер и управляющий семьей. Конюх и второй кучер. Две молодые кухарки и один парень, работавший тоже на кухне. Повариха думает об отъезде, но я договорился с ней, что она временно останется. Да, ей уезжать нельзя. Никто так не умеет жарить грудинку, как она. Все? Еще несколько женщин, но таких, которых заменить легко. Никто из моих людей? Никто. Они же живут, побаиваясь за свою жизнь. Люди Снивеля — это его охрана. Он посылал их попытаться разделаться с Вингой и другими его противниками. А врагов у него было много. Отлично! Хорошо, что кто-то еще сохранил разум. Хуже обстоят дела в самом доме, ваша милость. Никто не осмеливается подниматься на чердак. Утверждают, что там поселились привидения. С презрением закончил Ларсон. «Идиотские шуточки!» Взревел Снивель и так ударил кулаком по столу, что расплескалось вино. Ларсон тут же вытер стол. «Раньше никогда не было разговоров о призраках в Гростенсхольме. Кто же затуманил мозги дуракам?» Он замолчал. Смотреть друг на друга они избегали. Внезапно они вспомнили то, что говорилось о Гростенсхольме времен Ингрид и Ульфхедина, о тех удивительных событиях, которые происходили здесь. Но над этим можно было только смеяться. Суеверные люди любят пофантазировать. Ларсон сухо и трезво сказал. «Думаю, что мы можем плюнуть на всю эту блажь, милостивый господин судья. Она не имеет никакого значения. Гораздо важнее то...» «Что?» «Говорят, что в доме молодой Фрекентарк в Алистранде появился еще один человек. Этот таинственный Линд из рода людей льда живет сейчас там». Снивель приподнялся, тяжело навис над столом, опершись пальцами о столешницу. Глаза зловеще заблестели. «Ну-с! Наконец-то он выпал со своей потайной норы! Это хорошая новость, Ларсон! Мы его быстро схватим! Ты не пригласишь моих людей?» Ларсон исчез. Снивель снова уселся и задумчиво стал пить вино. Он даже не заметил, что обед уже на столе. Как обычно, несколько блюд. Снивель приучил свой желудок перемалывать за раз большие порции. Это можно было видеть и по нему, хотя он уже и самой природой был создан весьма крупным. Итак, Хейке Линд из рода людей льда наконец объявился. Снивель совершенно не сомневался в том, что именно он все время стоял за спиной маленькой гадкой девки из Алистранда. Спасал ее от разорения, поддерживал ее во все трудные моменты. Иначе расправиться с ней не представляло бы труда. Проклятое чудовище. Он — семя сатаны. Но Снивель не боится его. Такое доброе, безобидное существо, на которое страшно смотреть. Мухи не убьет, а тем более судью. С ним надо покончить как можно быстрее. В гостиную нерешительно вошли трое мужчин. Одеты они были довольно хорошо, но стоило только взглянуть на их лица, и сразу становилось понятно, что они не из лучших детей Господа Бога. Удивительно, как точно характер находит отражение в выражении лица. Он может быть отражен в той или иной вульгарной, незначительной черте, в манере открывать рот или расчесывать волосы, или в любом другом. Один из этих троих обладал столь явно грубой внешностью, поведением, что не оставалось никакого сомнения в том, что он из себя представляет. Двое других выглядели лучше и могли скрыть свою профессию — уничтожение многочисленных недругов Снивеля. Он отобрал их из преступников в процессе своих судейских обязанностей, спас им шкуру от беспощадного суда, требуя от них взамен помощи для себя. Если они попытаются сбежать, то у него есть документы, где описаны их злодеяния. В Норвегии им покоя не будет. У Снивеля везде связи, и они знают, что тут же будут снова схвачены. «Я полагаю, вы слышали о госте в Элистранде?» «Да», — пробормотали они. «Слышали». «Узнайте обо всех его поездках, всех перемещениях». «Конечно, он спит вместе с девчонкой. Как он мог позволить себе такое сейчас? Но он иногда и выходит из дома». «Нет, господин, он спит в своем доме. В небольшом домике во дворе. Это сообщил нам наш осведомитель». Снивель свирепо уставился на них. «Ну, тогда сожгите этот дом. Сегодня ночью он и удрать снова не сможет». «Ничего не получится, милостивый господин судья. После нашей предыдущей попытки они на каждую ночь выставляют теперь противопожарных охранников и собак, которые бегают свободно по двору». «Хм, тогда скажите своему осведомителю, чтобы он узнал, когда он выезжает, и пусть он вам сообщит об этом заблаговременно». «Хорошо, господин судья. Короткий процесс». «Очень короткий. И спрячьте труп». «Будет сделано, господин судья». «А вы помните, что должны покончить с девчонкой? Быстро, как только появится возможность». «Конечно». «Отлично. Я хочу, чтобы моему езде было спокойно». Они повернулись, чтобы уйти. «Подождите!» — крикнул Снивель. Вышел из-за стола и подошел к ним. Но не близко. Он хотел держать их на расстоянии. По крайней мере, по двум причинам. Посмотрел им жестоко в глаза, словно хотел устрашить их на всякий случай. «Я приехал домой и услышал, что почти половина прислуги сбежала из-за слухов о привидениях. Вы что-нибудь заметили?» Они изобразили на своих лицах презрительные мины. «Ерунда!» — сказал один из них. Снивель хотел было рявкнуть, не разговаривать таким тоном в моем доме. Однако сдержался. Раздражать их нет смысла. Платил им, разумеется, хорошо. Это он должен делать, ибо игра стоила свеч. Но доверять не доверял. Снивель отпустил их. Сам же сел и глубоко задумался, как будто винные пары дали ему тему для раздумий. Итак, Хейке Линд осмелился появиться здесь, в уезде. В той части души Снивеля, где должна находиться совесть, что-то неприятно зашевелилось. Но совесть он задавил в себе давно. Неудовлетворенность, скорее всего, была вызвана тем, что он почувствовал появление угрозы. Он мог кричать сколько угодно, что Гроссенхольм принадлежит ему. Он и кричал так всегда и везде, и даже сам поверил в это. Но факт остается фактом. Законного владельца зовут Хейке Линд из рода людей льда. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Утверждение Снивеля о том, что он располагает письмом от матери деда Хейке, Ингрид Линд, является блефом. Это понимали все, кто знал Ингрид. В письме якобы было сказано, что если в течение 3 лет не объявится законный наследник, Грастенсхольм переходит к судье в качестве вознаграждения по иску. А судью в это время звали Снивель. Он может владеть поместьем по своему усмотрению. Ничего подобного Ингрид не писала. Хейке, этот неизвестный наследник, объявился спустя 4,5 года после ее смерти. Сейчас он требовал восстановления своих прав. Снивель возмущенно фыркнул. Хейке из рода людей льда, скотина, выполз откуда-то из подземелья, где иначе он мог находиться. Выродок дьявола. Неужели он еще раз осмелится вступить в борьбу с назначенным королем судьей? Он и эта мерзкая девка из Алистранда. Один раз им удалось выиграть. Но тогда они выступили против слабака Сёренсена, племянника Снивеля. Снивель вынужден был даже прогнать его, потому что он стал настоящим бременем. Хорошо. Теперь он наказан, и думать о нем не стоит. Сам же судья чуть было не оказался в одной с ним шайке. Спасибо, что адвокат людей льда Менгер смертельно заболел и больше не может строить козни против Снивеля. Но где же он сейчас, этот Менгер? Люди Снивеля пытались разыскать его повсюду, чтобы обезопасить, но он словно сквозь землю провалился. Судья хихикнул про себя. Может, там и находится сейчас Менгер. Ушел под землю. Умер и лежит в могиле со своими больными легкими. Этот громила содрогнулся, сидя с бокалом вина в руке. Процесс против Сёренсена немного подпортил его репутацию, но ему потребовалось лишь некоторое время, чтобы восстановить ее. У него хватило сил решительно заткнуть рот тому, кто больше всех распространял слухи. Дельце было провернуто неплохо. Снивель испытывал всегда приятное чувство удовлетворения, когда разделывался с врагом, словно он совершал благодеяние для человечества. Сам же получал настоящее удовольствие. От сознания, что обладает властью, силой убивать с помощью подручных, силой открыто выносить смертные приговоры тем, кто ему не нравился. Судья, назначенный его величеством, обладает почти неограниченной властью, ибо король, являющийся его единственным начальником, в Норвегии никогда не показывается. А наместник короля в Норвегии, что он из себя представляет? Полностью безвластен. Бессознательно Снивель встал и подошел к большому зеркалу в гостиной, повернулся в профиль и принял важную позу. Вид прекрасен. В Норвегии больше таких людей не сыщешь. Жесткие, беспощадные глаза. Выдвинутый вперед подбородок. Может, его следовало бы назвать подбородки. Но это лишь одно преимущество. Это был признак богатства и благосостояния. Иметь все то, что французы называют embonpoint. Изобилие, авторитет. Люди уважают такое. Да и что им делать? Кто выбьет судью Снивеля из седла? Один генерал как-то попытался поговорить со Снивелем свысока. Нетрудно было найти в его прошлом порочащие генерала сведения. Сомнительная интрижка с женщиной, которая была связана со шведскими офицерами. Генерала отправили в отставку. Чудесное чувство. Женщины обычно многое делали для Снивеля. Конечно, не сейчас, а в его молодости. Но взамен они ничего не получали. Он смотрел на женщин свысока. Они не обладают силой суждения. Не могут вести разумную беседу. Умеют только плакать, да хныкать. Снивель не воспринимал женщин. Когда мужская натура требовала своего, как правило, в его распоряжении был Ларсен. Так Снивель нашел себе камердинера, а с этого момента гофмейстера. Ларсен был человеком осторожным. Он хотел держаться при Снивеле, и иметь такого человека в доме, когда возникает потребность, просто прекрасно. Впрочем, сейчас уже не так часто. Через 2 года стукнет 60. Это еще не возраст. Он еще сможет многим вынести смертные приговоры или отнять у них поместье и имущество. По правде говоря, он хорошо потрудился в жизни. Много имущества конфисковал в свою пользу и перепродал его с огромной прибылью. Но никогда не захватывал такого большого поместья, как Гростенсхольм. В тот самый момент, когда он увидел его, он уже знал, что именно такое поместье он и искал все это время. Первый этап получения его прошел легко. «Пошли вы прочь, живущие в Элистранде!» Его племянник Сёренсен оказал огромную услугу, а то бы он получил и Элистранд. Это беспомощное существо оказалось не столь сильным, чтобы держать победу над проклятой девкой. Когда в Элистранде никого не было, не существовало и наследников Гростенсхольма. Снивель мог спокойно прибрать к рукам и это поместье. А теперь с неба свалился этот проклятый Хейке Линд из рода людей льда и потребовал Гростенсхольм обратно. О, боже! День, когда он увидит своего злейшего врага мертвым, он отметит как большой праздник. Он дернулся. Показалось, что кто-то пробежал вверх по лестнице, сзади него. Увидев в зеркале, как промелькнула какая-то тень. «Ларсен, это ты?» Ответа не последовало. Снивель оглянулся. Экономка не должна быть здесь. Ее рабочий день кончился. На лестнице никого. Только какое-то отражение в глазах, на которое, естественно, не стоит обращать внимания. Нет, лучше лечь в постель. Поездка была долгой, да и вино клонило ко сну. Чувствовал себя тяжело. Напряжение не спадало. Может, поел слишком плотно. Но поскольку он целый день почти ничего не ел, вынужден был лишь с благодарностью довольствоваться легкой закуской на постоялом дворе. Должен же он позволить немного себе. Телу только стало приятно, когда он наелся до отвала. Оно стало здоровым и сильным, когда желудок насытился. Пошатываясь, он руками схватился за перила лестницы и подтянулся вверх. Тяжелые шаги прозвучали по ступенькам. Он протяжно рыгнул. «Ларсен! Я иду ложиться спать!» Раболепная фигура гофмейстера торопливо вынырнула из его комнаты и мгновенно оказалась в комнате его милости, чтобы заправить кровать. «Вингатарк!» — ворчал про себя Снивель, поднимаясь на второй этаж. «Проклятая девка! Я собственноручно сверну ее куриную шею. А этот Хейке Линд, ему здесь сдержаться не удастся. Может, мне следует послать за ним своих людей, чтобы они притащили его сюда? Позабавиться, глядя, как он медленно и мучительно подыхает». «Нет, не стоит. С такими, как он, это может оказаться опасным. Лучше ликвидировать его там, на месте». Снивель не хотел вспоминать то время, когда он и Сёренсен пытались безуспешно обезвредить этих двоих. На мгновение он остановился наверху лестницы, чтобы перевести дух. Удивительно, каким чужим кажется дом. Как будто кто-то сидел и смеялся над ним. Что за абсурдная мысль? Может, вино было не совсем хорошим? Плохое вино рождает дурные мысли. он поплелся дальше, в свою комнату. Там он тяжело свалился на кровать и позволил Ларсену снять с себя ботинки, которые он давно не сбрасывал с ног. С трудом стащили с него дорогой дорожный пиджак. Снивель застонал от напряжения. «Не желает ли ваша милость, чтобы я немного погладил вас вечером?» — спросил Ларсен. «Может, небольшой массаж через часок?» «Нет!» — проворчал Снивель. «Я хочу спать!» Общими усилиями с трудом была снята остальная одежда, и его милость перевернулся на кровати. Ларсен, любезно улыбаясь, укрыл судью, погасил свечи и почтительно отступил. Только что назначенный гофмейстер на секунду задержался в проеме двери и внимательно посмотрел на огромного человека в постели, который мгновенно заснул, одурманенный целым графином вина. Судья был так грузен, что лежал в середине огромной постели, словно в яме. Кровать пришлось укреплять железом, чтобы он не провалился. Поскольку сейчас он лежал на спине, он сильно и шумно храпел. Храп звучал, словно раскаты настоящего грома. Бледное лицо Ларсена, подсвеченное снизу свечой, как обычно, ничего не выражало. Никто не мог догадаться, какие чувства испытывает он к судье. И менее всего сам судья. Но правда заключалась в том, что Ларсен был лишен воображения, чтобы чувствовать неприязнь к этому моржу, развалившемуся на кровати. Он исполнял свои обязанности строго и бесстрастно. Пусть судья обращается с ним, как ему хочется. Это его не волнует. Может, Снивель иногда представлял себе, что Ларсен испытывает к нему нежность? Ну и пусть. Но это, в любом случае, самообман. Ларсен не чувствует ничего. Все, что судья приказывает ему, он воспринимает без внутреннего сопротивления. Потому что Ларсен очень хорошо знает одну вещь. У Снивеля нет наследников, и он уже не молод. Ларсен же относительно молодой человек. Если будет вести себя по-умному, добьется того, что судья будет испытывать настоящую симпатию к нему, тогда, может быть, в один прекрасный день он унаследует все, чем тот владеет. Во имя этого стоит потрудиться, выполнять все своеобразные поручения. Есть смысл промолчать обо всех причудах, которые он видел и переживал в спальне судьи. Снивель должен испытывать доверие к нему. В противном случае все пойдет насмарку. Тогда бросайся головой в омут. Не будет никакого наследства. Но сегодня его повысили. Стал гофмейстером. Это хороший признак. Снивель хотел нанять вместо него нового камердинера. Этого случиться не должно. Никто не отнимет наследство у Ларсена. Когда он точно узнает, что судья в завещании назначил именно его, Ларсена, наследником всего, тогда Снивелю не потребуется долго жить, не так ли? Однако Ларсен был слишком хитер, чтобы позволить себе говорить такое вслух. Хейки Линд из рода людей льда Ларсен не боится. Слуга не мог даже представить себе, что кто-то способен победить судью Снивеля. Не мог он понять разговоров слуг о том, что в доме появились привидения. Он ничего подобного не замечал. Ларсен был материалистом. Призраков в мире не существует. Довольно болтать об этом. Снивель перестал храпеть. Долгое время не дышал. Затем раздался грохочущий звук стоккато, который перешел в мощный храп. На Ларсена это не произвело впечатления. Вообще никакого. Конечно, судья время от времени выдвигает неприятные требования, когда ему необходима интимная помощь. Но Ларсон воспользуется и этим. Единственный недостаток состоял в том, что Снивель был слишком тяжел, и это было весьма неудобно. Но Ларсон охотно готов к совместным действиям и может предложить много хорошего. Когда он хочет, то у него появляются намеки на воображение. Судья, несомненно, доволен им. И, как уже сказано, эта громадина не будет жить вечно. Ларсон бросил последний взгляд в комнату и ушел. Но его глаза кое-чего не увидели. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сверху на спящего с храпом Снивеля смотрели другие глаза. Полные ожидания коварной усмешки окружали его. Серые, после прибытия в Гростенсхольм, уже позабавились в волю. План сражения, разработанный долговязым повешенным, предполагал удаление из поместья слуг и работников одного за другим. Сначала самых незначительных. То, что так рано сбежал гофмейстер, было небольшой ошибкой. Одну из обольстительнейших фей охватило такое желание соблазнить бедного мужчину, что она повела себя неосторожно. За это получила выговор от долговязого повешенного. Во всем должен быть порядок. Да и управляющий слишком рано увидел то, чего не должен был видеть. Привидение, сидевшее на коньке и колотившее пятками по крыше, оказалось на самом деле гораздо более незначительной персоной, старой поломойкой. Но так уж случилось, что управляющий покинул поместье первым. И поскольку он был заботливым главой семьи, прихватил с собой и всех своих родичей. Это вызвало некоторое беспокойство в среде невидимых существ. Но удовольствие все же они получили. Сейчас начиналось самое веселое. Судья, их заклятый враг, вернулся домой. Все, что они хотели, чтобы в Гростенсхольм вернулись люди льда. Никогда им не было так хорошо, как во времена Ингрид и Ульфхедина. Все проявляли любопытство по отношению к Снивелю, считая его интересным объектом. И все хотели помочь. Но повешенный рассматривал всех, чтобы выбрать из них нужное существо. «Мы должны быть осторожными», — сказал он про себя. Никто, кроме него самого, этих слов не слышал. Будем истязать его подольше, ибо сломать его не так легко. Он верит только в живых. На губах повешенного заиграла коварная улыбка. «Мы не должны забывать о других. Мы должны убрать всех, кто окружает его, так, чтобы он почувствовал себя одиноким в пустом замке. Без людей, без друзей или защитников. Чтобы одни мы остались с ним». В комнате послышалось таинственное и игриво жаждущее хихиканье. Все ждали и надеялись. Повешенный поднял мозолистую рабочую руку и указал на одного из них. «Ты начнешь!» Все были удовлетворены выбором. Скопище зашумело. Конец 8 главы.